Ну тогда, может, чай не будем пить? Чай попьем, сказал Эрвин. Потому что он любит Леви. Очень любит Леви. Конечно, чай попьем. Вы же помните вот это вот финансы легиона разведки? Куда тратились? В том числе на чай. Ну так вот, что это как не ёбаный фан-сервис и шиперенье и Рури и Саямы, я не знаю.